имеющий самостоятельное значение, как роман «Три мушкетера» в мушкетерской трилогии Дюма. Теперь читатель получает возможность прочитать весь цикл романов о Петре Куконе. Владимир Неф – блестящий рассказчик. Он искусно плетет интригу, нанизывает один эпизод за другим, выпукло и остроумно, выписывая не только основные, но и второстепенные, проходные персонажи. Читатель не раз улыбнется остроумным языковым ходам, ироническим анахронизмом. Но все это служит серьезной и глубокой мысли о человеке и человечестве, которое должно, наконец, научиться извлекать из своего прошлого уроки, ставить здравый разум выше низменных инстинктов и необузданных страстей. Романы Неффа развлекают и заставляют задуматься, утверждают красоту доброты. Шерлаимова.